На этот раз темная машина подъехала к самому дому, никакой ограды вокруг него не было, не говоря уже о шлагбауме. Люди в черном вышли из машины, вывели Милену. Тот, что пониже, демонстративно помахал перед ее лицом ножом. «Помнишь, о чем мы с тобой договорились?» Милена энергично кивнула, хотя рот у нее больше не был заклеен скотчем. Троица подошла к двери подъезда. На двери был домофон, но тот бандит, что пониже, ничуть не расстроился. Он потыкал пальцами во все кнопки подряд, и через несколько секунд из динамика донеслись недовольные голоса. «Кого черти принесли среди ночи? Прекратите хулиганить!» «Это ты, что ли?» «Я», — ответил бандит. Замок щелкнул, и дверь открылась. Напарники втолкнули Милену внутрь, вошли следом за ней и, как прежде, поднялись по лестнице, чтобы не поднимать шум, остановились перед ножной дверью. «Ну что?» – долговязый покосился на Милену. «Как ты с ней договаривался?» «А ведь она нам даже не понадобится», – жизнерадостно проговорил его невысокий напарник. «Ты только посмотри на эту дверь». «А чё на неё смотреть? Дверь как дверь. Что, я дверей никогда не видал?» «Да эту дверь ребенок запросто откроет». Боец достал из кармана бумажник, вытащил из него пластиковую карточку, вставил в щель между дверью и косяком и провел снизу вверх. Язычок замка отжался, и дверь открылась. «Ну, до чего же некоторые люди легкомысленные?» – проговорил он, открывая дверь. «Так это выходит, мы ее зря с собой тащили?» – протянул второй, задумчиво взглянув на Милену. «Зря, не зря, теперь все равно уже ничего не поделаешь. Не тащить же ее обратно. Давай уже с последней девкой разберемся, как ее, с Алиной». Милена опустила глаза, чтобы эти двое уродов не заметили, как они блеснули. «Ага, последняя девка, как же!» С той Еленой-то у них полный облом вышел. И что-то ей подсказывает, что не обошлось тут без той второй. Уж больно она шустрая попалась, сумела избежать внушения. А она, Милена, тогда и не заметила, что там молоко не выпила. Это ее прокол, что и говорить. Хотя теперь это даже хорошо. Теперь-то она гаду Василию Андреевичу ничем не обязана. Кто он, если не гад последний? Подставил ее, сдал этим бандитам. Она тоже хороша. Говорили ей, не ходи, убьет, не нужна ты ему. Нет, поверила, что он ее выведет, приперлась к восточному выходу. Еще помедлила, понаблюдала, смотрит, идет Эльвира. Но она и успокоилась. А что оказалось? Подошла Милена, спрашивает, что происходит. Отчего все не по плану пошло? «Отчего же?» – Эльвира говорит. «Все по плану, так и было задумано». И раз – Милене баллончик в лицо. В глазах мигом все потемнело, и больше Милена ничего не помнит. Очнулась, когда над ней крышка багажника хлопнула, и разговаривают двое. Тот мужик, седой, который Марину убил, и один из этих уродов. «Вывезите, — говорит ее, — за город подальше, да там и...» Тот кочевряжиться начал, мол, по городу с трупом в багажнике, а живой еще хуже. «Нужно, — говорит ее, — к тем приплюсовать, одним трупом больше, одним меньше». Тут седой заорал на него, чтобы не умничал. «Теми, — говорит, — уже занимаются, а эту тащи через всю промзону себе дороже. Тут где-то сторож имеется. Опять же скорая подъедет к одному из наших, которого цепью та девка едва не убила». Испугалась Милена жутко. А потом сообразила, что в городе убивать ее эти двое не станут, шума побоятся. А вот когда один грозился лицо порезать, то не врал. Это они могут. Но она не собирается покорно ждать своей участи. Раз уж из багажника выпустили, то нужно делать ноги. Причем как можно быстрее.